Глава 13. Он не ошибся. Этот самолет действительно обслуживался автоматикой и, судя по всему, готов был взлететь по первому требованию. Единственным препятствием к полету были местные физические законы, не позволявшие летать в атмосфере Великотопии существам и аппаратам тяжелее таких птиц, как вороны. Внутри он оказался абсолютно чистым, насыщенным запахами озона и какого-то пластика или керамики. В кабине аппарата, рассчитанной на трех пилотов, имелся изогнутый подковой пульт управления, а все боковые плиты кабины и ее верх были прозрачными. Максим осмотрел кресла летчиков и определил, что они предназначались для людей. Пару раз в юности он бывал в таких пунктах управления и хорошо помнил расположение рукоятей и панелей. В этом самолете явно сидели люди, атланты же и были людьми, хотя бы внешне. Больше всех обрадовался рабочему состоянию самолета Малята. Он и предложил, причем не в шутку, а всерьез, вывести атлантский аппарат из ангара на просторы Великотопии и повторил идею Максима догнать хладоносец с мракобоем на борту. Гвидо посмеялся над парнем, заметив, что с фантазиями у него перебор. Но Маляту неожиданно поддержала сестра, а присоединившийся к ним Максим решил исход дискуссии. «Ура, летим!» — восторженно вскинул вверх кулаки Малята. «Подожди еще, летим!» — укоризненно проворчала Марфа, бдительно охранявшая свою командиршу. «Может, нам не удастся его запустить?» «Удастся!» — махнул рукой молодой пограничник. «Макс знает, как эта машина работает!» Максим улыбнулся на прозвучавшую в голосе парня уверенность, но расстраивать его не стал, хотя сомневался в победе над атлантским изделием. Уселся в центральное кресло, оглядывая подлокотники, рукояти и окошки на панели. Два из них подмаргивали крестиками рубинового и фиолетового цвета, указывая на работу каких-то узлов, но догадаться, каких именно, было невозможно. На пульте было много разнообразных указателей и символов, однако атлантского языка росичи не знали. Максим сел поудобней, ловя на себе взгляды присутствующих, проговорил вслух. «Включись!» Загорелось и погасло еще одно панно, но больше ничего не произошло. «Осторожнее, инженер!» — проворчал Гвидо с осуждением в голосе. «Надо сначала проверить, нет ли тут ловушек. Хитрозадые выродки у себя на Еуроде навыдумывали много закладок такого типа в свои аппараты, а они потомки атлантов. Значит, и те могли делать то же самое». «Зачем?» — не поняла Любава. «Чтобы конкуренты не прознали их секреты и технологии». «Не думаю, что здесь стоят капканы», — сказал Максим. «Владельцы рассчитывали использовать самолеты в своих целях часто, не собираясь оставлять их вне крепости. В таком случае закладки и ловушки лишние при постоянной эксплуатации». «Мое дело предупредить». «Давай, подергай за ручки», — предложил сгорающий от нетерпения Малята. Максим не ответил, продолжая изучать приборную панель и размышляя над особенностями восприятия людей и выродков. В принципе, с виду и те, и другие были людьми, но психика одних отличалась от психики других. Однако, как это отражалось на дизайне технических изделий и на алгоритмах управления, догадаться было трудно. Для этого следовало в простейшем случае прочитать инструкцию по эксплуатации, которую под рукой не было. Малята понял его молчание. «А ты подключи сестру», — подсказал он бесхитростно. «Вдвоем будет легче внушить Купутеру подчиниться». «Компьютеру», — машинально поправил его Максим. Подумав, позвал Любаву. Она с готовностью наклонилась к нему. Он шлепнул ладонью по сиденью соседнего кресла справа. «Садись». «Ты думаешь...» «Доставай, глушар». «Поняла». Девушка устроилась в кресле, рассчитанном на более крупного седока, подняла кость. «Готово?» «Всем вылезти из самолета!» Ратники гурьбой повалили к люку, в кабине остались только Гвидо и Марфа. «Я посторожу, на всякий случай», — сказала воительница. «Ладно», — согласилась Любава. «Я тоже», — буркнул сотник. Максим посмотрел на жену. «Не знаю, где тут у них стоит комп, но для удобства работы должен быть недалеко, внутри панели. Делаем то же, что делали, открывая люк. Повторяем один и тот же приказ, что-либо типа «включись» или «работай». Вслух и мысленно». «Вряд ли машина поймет наш язык». «Она должна реагировать в первую очередь на мысль, раз открыла люк». «Поняла». «Насчет раз приказывай, включайся». Максим досчитал с трех до единицы, и они, вытянув маслы глушаров в сторону панели, разом крикнули: «Включайся!» Щелкнуло, будто сработал электрический выключатель. На панели загорелись все ее индикаторы и окошки. Из подлокотников кресел вылезли металлические спиральки с решеточками на концах, а из пульта — сетчатые пузыри и дополнительные рукояти. Кроме того, с потолка на кресло выпали на красных шнурах ажурные короны. Любава ойкнула, отдергивая руки от подлокотников и опасливо отклоняясь от короны. «Гаси свет!» — выдохнул Гвидо. «Сработало!» — засмеялся Максим. «А ты говорила, инженер, инженер!» Любава чмокнула его в щеку. Гвидо сверкнул глазами, но промолчал. «Молодцы!» — не без зависти похвалила пару Марфа. «Ловко у вас выходит!» «Потому что мой муж прав. Мы — человек!» — рассмеялась Любава. «Что дальше, инженер?» «Продолжаем!» «Командуй!» «Здесь три кресла. Значит, пилотов тоже было трое». «Сногсшибательно умное замечание!» — покривил губы Гвидо. «Присоединяйтесь!» — Максим поискал нужное слово, способное выразить иронию, но не нашел. «Господин разведчик!» — Гвидо заколебался. «Давайте сяду я!» — предложила Марфа. «Нет уж, любезная, здесь нужен мужской взгляд!» Сотник занял место слева от Максима. «Что дальше?» «Надевайте шлемы!» Любава подтянула корону, опустила на голову. Гвидо, сделав паузу, нацепил свою. Максим сделал то же самое. Из панели перед ним сразу выскочила ребристая педалька, а одно из квадратных окошек начало мигать синим свечением. Он толкнул педальку от себя, как это делает ногой водитель автомобиля с педалью газа, и тотчас же голову продуло холодным ветерком, а в ушах зазвучал мурлыкающий бесполый голос. «Автонаим Улгуритров». Максим сглотнул. «Повтори по-русски». «Автонаим Улгуритров», — повторил кто-то тоном, каким говорят современные проводники мобильных телефонов. «Ответь по-русски», — еще раз приказал Максим. Поправился. «Используй язык противника». «Угдатаван всю труд на усе». Ответил собеседник. Одновременно в голове родилось эфемерное ощущение, что от него исходит подсказка. «Командуй». Любава повернула к Максиму голову. «Что он сказал?» «Ты тоже слышишь?» «Абракадабра». Он заговорил на древнегиперборейском. «Похоже, и для него нам потребуется переводчик. Я ничего не поняла». Мне показалось, что мысленно он говорит «командуй или управляй». Максим снова сосредоточился на вызове, напрягся, пытаясь разобраться в ментальном потоке, льющемся в голову из короны. Бесполый голос перестал повторять необычные фиоритуры, зато мысленная речь стала распадаться на смысловые посылы. Часть из них представляла пульсирующий шум, часть прорвалась в сознание отдельными образами и картинками. Вот появилась человеческая пятипалая рука в белой перчатке. Рука легла на рычаг, рычаг подался вперед, перед самолетом вырос пандус, самолет покатился по нему, ускоряясь, распахнулся голубой небосвод. Самолет взлетел, и под ним проявилась водная поверхность с барашками волн. Передача закончилась, перед глазами сформировалась панель управления и тот самый рычаг. «Джойстик!» — глубокомысленно пробормотал пилот. «Что?» — в один голос отозвались спутники. Максим отстегнул от пояса флягу, сделал несколько глотков, освежив пересохший рот. «Я знаю, как им управлять. Это...» — он коснулся рычага рукой. «Самый настоящий джойстик, то есть операционная система управления. Надо просто отклонять рычаг влево-вправо и вперед-назад, и самолет будет маневрировать». «Так просто!» — недоверчиво хмыкнул Гвидо. «Но еще надо мысленно подтверждать приказ». «Не понял?» «Все и в самом деле просто. Самому не верится». Максим посмотрел на Любаву. «Я разозлился, если честно». «По глазам было видно», — рассмеялась девушка. Начал прислушиваться. Он какое-то время нес пургу. «Он?» «В смысле компьютер. Или то, что Атлантов заменяет компьютеры. Какой-то командер или Искин». «Выражайся яснее». «Искин, по-нашему, искусственный интеллект». Короче, он начал выговаривать, точнее, показывать что-то типа учебного фильма. «Попробуй сама, только соберись». «Сначала я», — возразил Гвидо. «Можете одновременно». Замолчали. Стоявшая за спинками кресел помощница Любавы взмолилась. «Можно и мне попробовать?» «Садись на мое место», — поднялся Максим. «Только ничего не трогай». «Не маленькая». Марфа села, натянула корону, замерла. Тишина в кабине длилась около 2 минут. Первая очнулась Любава. «Свет на заре!» — торжествующе вскричала девушка. «Я его заневолила!» Максим улыбнулся. «Вряд ли. Все-таки это не человек и не хладун, а машина. Кстати, судя по всей гарнитуре управления, атланты не были супергеометрами или дизайнерами. Наша земная техника выглядит намного эстетичней». «Это не помешало атлантам разрушить цивилизацию и едва не разбить землю на куски». «К счастью, не разбили. Хотя у нас появились точно такие же безумные деятели – пиндосы и бритты». «Кто?» «Так мы и называем американцев и англичан. Что тебе выдал Искин?» «Он и в самом деле показал инструкцию, как им управлять». Любава посмотрела на панель перед ее креслом. «Только у меня нет этого, как ты его назвал. Джойстика?» «Да». «У меня тоже нет», — буркнул Гвидо. «Очевидно, управляет самолетом один пилот, тот, кто сидел в моем кресле». «А остальные зачем?» «Может быть, один из вас навигатор, а второй стрелок». «У меня не получается», — огорчилась Марфа. «Мелькают картинки, но я их не понимаю». «Ничего, как-нибудь в другой раз потренируемся. Давай я сяду». Девушка с неохотой уступила сиденье. Максим сел, нацепил корону. «Так, теперь попробуем взлететь». «Очманил!» — повернулся к нему Гвидо. «Надо же довести дело до конца. Если мы сможем управлять аппаратом, получим огромное преимущество перед выродками. А если еще он имеет оружие...» «Какое еще оружие?» «Если это военный самолет, на его борту должно находиться оружие. В нашем мире вооружены все истребители и многие беспилотники. Поэтому и атланты должны были подумать о вооружении, находясь в состоянии войны с нашими предками». «Но мы не видели». «Потому что не искали. Более того, я уверен, что летчики имели персональное табельное оружие». «И где оно?» Максим осмотрел кресло, панель, нишу под ней. «Должен быть бардачок. Ага, кажется, есть». Он потянул за утопающую в материале ниши скобочку и откинул крышку небольшого отсека. На полочке в углублении лежал плоский металлический пенальчик, а рядом из особых гнезд торчали толстые браслеты, отливающие полированным серебром. «Что я говорил?» Максим вытащил из зажима один браслет, повертел в пальцах, посмотрел на Любаву. «Помнишь, точно такой же мы отдали Хоросу для изучения?» «Бластер!» — всплеснула руками девушка. Он кивнул. «Точно!» «Объясните!» — потребовал Гвидо. «Это излучатель энергии, по-русски бластер». Максим нацепил браслет на правое запястье, вытянул руку вперед, сосредоточился. «Включись!» По пластинкам браслета пробежала световая змейка. Откинулась центральная пластинка, из браслета вылезла металлическая антенна в форме латинской буквы V с шариками на концах, и между штырьками возникло красное колечко с крестиком внутри. «Не надо!» — испугалась Любава. Максим засмеялся, погладил торец браслета с двумя черными пупырышками, и прицельное устройство в виде буквы V свернулось обратно в браслет. «С глузду б не съехать!» восхищенно проговорила Марфа. «Дай!» — протянул руку Гвидо. Максим снял браслет, но сотнику не отдал. «Минуту, командир. Сначала надо кое-что объяснить». «Не хрен тут объяснять, я все видел». «Не спеши!» — отрезала Любава. «Бабахнешь случайно, и от самолета только кусочки полетят. Мы испытывали такую же штуковину, еле живы остались. Покажем, как она действует, но не здесь». «Если, конечно, бластер заряжен». Максим взвесил излучатель в руке. «Тяжелый. Может быть, и заряжен». «Не уверена, слишком долго он пролежал тут. За это время любой аккумулятор разрядится». «Возможно, они подзаряжаются. Видишь гнезда? Это наверняка заряжающие устройства». «Потом разберемся». Гвидо начал шарить под своим краем пульта и тоже обнаружил бардачок и в нем 2 браслета. «Отлично, есть». Тогда и Любава начала исследовать пульт и нашла излучатели. «Здорово. Пилоты все были вооружены. Теперь мы кого хочешь ухандокаем. Хорошо, что эти дураки, которые перед нами осматривали ангар, не догадались залезть в этот самолет. Что решаем? Что и намеревались. Взлетаем. Вам бы лучше вылезти всем, вдруг самолет грохнется с пандуса. Лететь так всем вместе, сказала Марфа. Правильно, дорогая, засмеялась Любова. Включай машину, пилот. Гвидо нахмурился, не желая терять инициативы. Я еще не решил. Ты против? Тогда вылезай. Сотник сжал зубы, помедлил, отвернулся. Максим, понимающе усмехнулся и мысленно вызвал искусственный интеллект атлантского аппарата. Через минуту самолет начал разбег.